В общем, их было 7 человек, и каждый был на границах Даосюан. Смотря на этих 7 людей, в сердце Ечина появился страх. На материке Тяньюань на самом деле культиваторы своей силой достигали небес, и к счастью на материке Тяньюань были очень строгие законы, и в местах помимо маленьких и больших границ Тяньюань и границ Чжаньхуан в других местах было безопасно, и пусть даже если это были культиваторы на границах Даосюан, все равно не могли произвольно убивать людей. «Добро пожаловать на материк Тяньюань, меня зовут Циянь. Я являюсь главой священного города Густых Облаков, а эти несколько господ являются управляющими больших военных отделов». Сидящий посередине тот человек средних лет, одетый в доспехи, медленно говорил: «Они являются вашим главным звеном, чтобы влиться на материк Тяньюань, и если ваших способностей будет достаточно, и если вы понравитесь нескольким управляющим военных отделов, тогда у вас появится возможность вступить в военный отдел и быть вскормленным военным отделом, вплоть до того, что вы даже сможете стать учеником Чжаньхуана». На материке Тяньюань в общем есть 16 больших военных отделов, и каждый военный отдел на нашем материке Тяньюань является независимым. Неизвестно, сколько людей ломали голову и хотели войти в военный отдел, и сегодня этот шанс стоит перед вашими глазами, вам нужно хорошенько за него ухватиться. Янь Хай шепотом говорил Ечину и остальным: «Для вас, вступить в военный отдел несомненно не принесет вреда, а наоборот будет очень полезно. Если ваши способности привлекут внимание высокопоставленных лиц военных отделов, тогда у вас появятся ресурсы для роста. Если вы достигнете определенной степени культивирования, тогда сможете попросить культиватора Чжаньхуан привести ваших соплеменников сюда. У культиватора на границах Чжаньхуан есть такого рода власть». Ечен и Дань Тайлин взглянули друг на друга, и в их глазах промелькнул блеск. Привести сюда соплеменников, для них, можно сказать, было очень сильной мотивацией. Им было неизвестно, какого же все-таки рода организации являются военные отделы. Сзю Туэ и Кун Юань Шань приняли одно решение, что, если будет шанс, они несомненно должны вступить в военный отдел. После того, как они прибыли на материк Тяньюань, то сразу же спрятали свою надменность, ведь сила культиваторов материка Тяньюань далеко превышала их воображение, и тут быть заносчивым, прямо-таки самому себе искать смерть. А что касается Нань Гунцзе, то он также, как и прежде, был абсолютно спокойным, и неизвестно, о чем думал. Циянь сложил руки в знак почтения окружающим его 6 управляющим военных отделов, и сказал: «Господа, тогда я начну». Те 6 управляющих военных отделов немного кивнули головами. Вокруг собралось несколько тысяч человек, и все они сформировали один круг. В данный момент толпа людей разговаривали между собой, а когда услышали слова Цияна, сразу же затихли, и их глаза загорелись. Они знали, что глава города Циянь хочет провести проверку душой звезды. Никто никак не ожидал, что все военные отделы отправят своих управляющих, и также всем было неизвестно, какие способности были у этих 6 культиваторов, прибывших с материка Дундалу, и будут ли они выбраны какими-нибудь военными отделами. На материке Тяньюань каждый только родившийся молодой человек может пройти проверку душой звезды, и, если степень слияния с душой звезды будет очень высокой, это значит, что он, она, возможно, получили более могущественное наследство от предков. Если степень слияния с душой звезды достигнет определенной степени, то это сразу же может привлечь внимание больших военных отделов, а значит, они могут получить ресурсы для культивирования. Степень слияния с душой звезды определяет способности одного человека. Если у группы людей слияние с душой звезды будет в высокой степени, тогда можно получить разного рода культиваторов с могущественным наследством способностей от их предков и побороться за титул владыки звезды. Кто из вас первый? Глава города Циянь медленно осмотрел Ечина и их компанию. «Я пойду первым». Кун Юань Шань сделал несколько шагов вперед. Его выражение лица было необыкновенно бледным, а взгляд был мрачным и ледяным, а в глазах смутно было видно своего рода сильное стремление и уверенность в себе. «Значит, слияние с душой звезды определяет способности одного человека. Он уже перерождался 5 эпох, и после каждого перерождения его способности немного увеличивались, что позволяло ему докультивировать до более высоких границ. Сейчас как раз и посмотрим, какие же все-таки у него способности. Его зовут Кун Юань Шань». Янь Хай вышел вперед и представлял его главе города Цияну и управляющим каждого военного отдела. «Хорошо, тогда ты будешь первым». Глава города Циянь немного кивнул головой, а затем задействовал правую руку. Тут же раздался звук сау, одна разноцветная жемчужина размером с кулак направилась лететь на Кунь Юаньшэня. Та жемчужина блестела изысканным блеском, который переливался и испускал лучи. После того, как она обмела тело Кунь Юаньшэня, то начала жужжать, словно говорила своего рода таинственной речью. Ечен и остальные немного недоумевали. Одна разноцветная жемчужина обмела своими лучами тело, и уже может узнать степень слияния одного человека с душой звезды. Этот звук жужжания прямо-таки резал слух. Степень слияния с душой звезды 9. В янтарных глазах Цияна промелькнуло немного разочарования. Девятую степень слияния с душой звезды можно считать неплохой, и в будущем, если усердно стараться, то докультивировать до границ Шэнь Сюань должно быть будет несложно. Этого вполне достаточно, чтобы стать аристократической знатью моего священного города Густых Облаков. Услышав этот результат, те прибывшие из военных отелов управляющие показали на лице разочарование. Девятая степень слияния с душой звезды хоть и можно считать неплохой, однако они сюда прибыли вообще не ради этого, ведь в конце концов на материке Тянь Юань культиваторов на границах Шэнь Сюань вообще немало. Степень слияния с душой звезды 5 и выше могут докультивировать до границ Шэнь Сюань и стать аристократической знатью укрепленного города. Степень слияния выше 20 имеет шанс докультивировать до границ Дао Сюань и направиться в духовное направление и стать там князем. Степень слияния выше 50 может докультивировать до уровня Чжань Хуан и стать существом на уровне владыки на материке Тянь Юань, а степень слияния выше 75 может стать Шишинем и даже побороться за титул владыки звезды. Когда двое владык звезды Тянь Юань и Син Сюань были молодыми, то у них степень слияния достигла выше 90. Если какой-либо человек станет владыкой звезды, то его степень слияния достигает 100, и он становится пиковым существом. Кунь Юаньшань немного нахмурил брови, и словно немного не верил и был недоволен. Он в сердце равнодушно хмыкнул и думал, что он может только лишь непрерывно перерождаться, и рано или поздно несомненно достигнет высоких границ культивирования. Это всего лишь одна жемчужина, и с какой стати она определяет его способности. Однако Кунь Юаньшань совсем не знал, что несмотря на то, что духовные змеи Кун могут прожить очень долго, однако на материке Тянь Юань их кровь не считается высокого класса. Пусть даже если он может прожить несколько десятков тысяч лет, в этом все равно нет никакой пользы. Кто следующий? Взор Цияна осмотрел оставшихся пятерых. Собрать с 4 материков одиночных культиваторов на границах Шэньхай было распоряжением владыки звезды Син Сюана, а значит, у владыки звезды Син Сюана несомненно был какой-то замысел. Он надеялся, что среди этих выбранных людей найдутся те, кто сможет удивить остальных. «Я пойду», — Дань Тайлин из клана морских существ. Дань Тайлин сделала несколько шагов вперед, и ее прохладный голос, словно чистый родник, прошел через сердца всех людей, отчего люди невольно взволновались. В этот момент она была в облике человека, и на ней были надеты голубые доспехи, которые излучали холодный блеск и подчеркивали ее прекрасное тело. На ее длинных и стройных ножках были надеты яшмовые браслеты, подчеркивая красоту ее прелестной кожи. Глава 516. Посланные небом таланты. Холодная, как лед, гордая и красивая Дань Тайлин вмиг привлекла внимание всех людей, и у многих людей взгляд стал немного одержимым. Сознание Цияна и остальных культиваторов было непоколебимым. Конечно же, они не терялись при виде красавицы, как те простые люди. Однако, когда они увидели Дань Тайлин, в их глазах промелькнуло немного восхищения, но в скором времени их взгляд восстановился. Циянь активировал разноцветную жемчужину, направив его к телу Дань Тайлин, и сказал: «Вам не нужно не доверять такого рода проверке, эта жемчужина называется кристаллом души звезды, и она также, как человек, обладает разумом, только у вас нет возможности понять ее речь». Ечен удивленным взглядом посмотрел на эту разноцветную жемчужину. «У этой разноцветной жемчужины неожиданно есть разум, неужели она относится к какому-то виду живых существ?» БЖЖЖ. Разноцветная жемчужина осветила лучами тело Дань Тайлин и очень сильно прожужжала, а ее разноцветные лучи были ослепляющими и исходили вспышками. Увидев это необычное положение разноцветной жемчужины, 16 управляющих военных отделов встали, и на лицах у них появилось волнение. «А мой бог, слияние с душой звезды 72, в будущем, если хорошенько вскармливать, и еще если она сама будет усердно стараться, то наверняка сможет стать существом на уровне Чжаньхуан. Жаль, расстояние до Шишеня тоже совсем небольшое, однако кто знает, если использовать пилюлю души звезды, и будет возможно это компенсировать. Степень слияния 72 означает, что в будущем даже среди Чжаньхуани она будет существом на вершине. Толпа людей смотрели на Дань Тайлин, и их глаза горели ярким пламенем. Неважно, в какое военное отделение вступит Дань Тайлин, она все равно привлечет большое количество внимания талантов наивысшей степени. Дань Тайлин, верно, очень неплохо. Ци Янь рассмеялся и посмотрел на Дань Тайлин, и похвалил, а затем начал рассказывать: на нашем материке Тяньюань в общем есть 10 военных отделов диких зверей и зверей Сюан, и 6 военных отделов людей. Среди этих 10 военных отделов диких зверей и зверей Сюан ты можешь выбрать один, и поверь, каждый военный отдел будет придавать тебе большое значение. Несмотря на то, что Дань Тайлин не была человеком из священного города Густых Облаков, однако, когда она прибыла на материк Тяньюань, то в первую очередь остановилась в этом месте, значит, можно считать, что она вышла из священного города Густых Облаков. Перед ними появился такого рода талант, и, конечно, их лица начали сиять, ведь если наступит один день, когда Дань Тайлин сможет стать существом на уровне Чжаньхуань, вспомнит про это место, отправит одного или двух учеников, и тогда священный город Густых Облаков сразу же будет занимать уже другое положение. Дань Тайлин немного кивнула головой, а ее прозрачные и холодные глаза посмотрели на 16 управляющих. «Приходи в наш военный отдел, Моря Цун, в нашем военном отделе очень много морских существ», убеждая и очень любезно говорил один из управляющих военных отделов. Он по природе тоже был морским существом. «Кто сказал, что ей нужно идти именно в ваш военный отдел, Моря Цун? В нашем военном отделе Звездного моря тоже очень много кланов морских существ». Другой управляющий с рыжей бородой гладил свою бороду, немного улыбнувшись смотрел на Дань Тайлин, словно как на лакомство. «Дань Тайлин, ты также можешь выбрать наш военный отдел, несмотря на то, что у нашего военного отдела Шасюэ нет так много кланов морских существ, однако у нас очень много могущественных техник, передающихся по наследству, которые можно изучить, включая самых могущественных среди кланов морских существ техник Бога моря, передающихся по наследству». Другая управляющая, с женской внешностью, говорила мягким голосом. Ци Янь немного улыбнулся и сказал: «В военном отделе моря Цзю, в военном отделе Звездного моря и в военном отделе Шасюэ у всех есть техники Бога моря, передающихся по наследству, и чтобы продумать свое будущее, эти три военных отдела являются самым лучшим выбором для тебя. Остальные управляющие военных отделов диких зверей и зверей Сюан, хоть и загорелись глазами, однако все равно ничего не могли поделать. Все это потому, что в их военных отделах было очень мало последователей клана морских существ, и несмотря на то, что каждый из военных отделов конкурировал между собой, однако все равно они были сравнительно сплоченными. Их общей целью было хорошенько вскормить способного культиватора, и зная, что Дань Тайлин не подходит их военному отделу, они и не начинали за нее бороться. Техники Бога моря, передающиеся по наследству, глаза Дань Тайлин засияли, и она начала думать, затем взглянула на рядом стоящего Ечина, некоторый период помолчала, затем сказала: «Пожалуйста, позвольте мне обдумать. Ты можешь все тщательно обдумать, а потом дать нам ответ. Если у тебя будут какие-то вопросы, можешь в любое время нам их задать. Не переживай, неважно, в какой именно военный отдел ты пойдешь, мы везде предоставим тебе очень хорошие условия». Трое управляющих горящими глазами, один за другим, выражали свою точку зрения. Степень слияния с душой звезды 72 на самом деле является очень редко встречающимся талантом, и в истории священного города Густых Облаков культиваторов, достигших степени слияния выше 50, был всего лишь один. Тот культиватор на самом деле смог достигнуть уровня Чжаньхуан в культивировании, однако сейчас он уже погиб в сражении. Поэтому Дань Тайлин была вторым культиватором священного города Густых Облаков, степень слияния которого превышала 50, даже, несмотря на то, что Дань Тайлин прибыла с другого места. Смотря на холодную, как лед, но тем не менее одновременно возвышенную и красивую Дань Тайлин, взор толпы людей стал более горящим, по сравнению с прежним. В этом мире люди безусловно восхищались красотой, однако сильный культиватор получал еще большее почтение и уважение от людей. Дань Тайлин не просто была внешне красавицей, но и еще удивляющим всех талантом, и разве это не могло свести людей с ума? Именно в этот момент Дань Тайлин уже стала кумиром в сердцах большинства людей, и если бы этого не произошло, то Дань Тайлин могла стать легендой священного города Густых Облаков. Морское чудовище Цуту осмотрел на Дань Тайлин, и в его глазах промелькнула злость, но тем не менее он в скором времени ее скрыл. Остальные люди всем сердцем уделяли внимание Дань Тайлин, и никто не обращал внимания на него, но Ечен тем не менее ощутил его враждебные намерения по отношению к Дань Тайлин, и невольно сморщил лоб. Кто следующий? Степень слияния с душой звезды Дань Тайлин была изумительная и составила 72, отчего у Циян родился очень сильный интерес к оставшимся культиваторам. Я, Нань Гунцзе. Нань Гунцзе сложил руки за спину и сделал шаг вперед, свободно остановившись в том месте, и от его тела исходил вольготный и возвышенный темперамент. Циян и те 16 управляющих военных отделов уже давно заметили Нань Гунцзе и ощутили, что на теле Нань Гунцзе была своего рода особенная ци. В их сердцах была надежда, и им было очень интересно, какая же будет степень слияния с душой звезды у Нань Гунцзе. Циянь задействовал правую руку, и разноцветная жемчужина направилась лететь на Нань Гунцзе. Разноцветная жемчужина излучала ослепительный блеск, освещающий тело Нань Гунцзе. Однако через некоторое время жемчужина стала очень спокойной, и с ней ничего не происходило. Почему так? Неужели степень слияния с душой звезды очень низкая? Циянь нахмурил лоб и немного недоумевал. Ему показалось, что Нань Гунцзе был необыкновенным, но почему же степень слияния была такой низкой? Те 16 управляющих тоже немного недоумевали и были разочарованы. Именно в этот момент та разноцветная жемчужина неожиданно начала светиться ослепляющими глаза лучами, которые были более ярче, чем только что, когда она освещала тело Дань Тайлин. Разноцветная жемчужина начала непрерывно жужжать, и этот звук было словно от струнных музыкальных инструментов. Выражение лица Нань Гунцзе не изменилось, но он тем не менее протянул свою правую руку, и можно было увидеть, как та разноцветная жемчужина, словно на самом деле имела разум, плавно приземлилась в середину ладони Нань Гунцзе. Нань Гунцзе смотрел на разноцветную жемчужину в середине своей ладони, и в его глазах промелькнуло небольшое непонимание. А во, Циянь и те 16 управляющих невольно выдохнули холодный поток воздуха, потому что степень слияния с душой звезды Нань Гунцзе достигала изумительной цифры 82. Степень слияния с душой звезды 82. У нас появился еще один высокопоставленный Шишень. Циянь воодушевленно вскрикнул. Те больше 10 управляющих тоже были необыкновенно воодушевлены и словно немного потеряли над собой контроль. В это так сложно поверить. Степень слияния с душой звезды достигла 82. Толпа людей начали шуметь, и внутри этого гула один за другим человек взволнованно радовался. Толпа людей смотрели на Нань Гунцзе, и в их взгляде было несравненное уважение и почтение. Они неожиданно смогли увидеть будущего высокопоставленного Шишеня, отчего их сердца испытывали радостное волнение. Следует знать, что на всем материке Тяньюань есть всего лишь 10 Шишеней. Ечен и остальные пятеро прибыли с другого материка, и конечно же не знали, какое значение имели культиваторы Шишени для материка Тяньюнь. Можно сказать, что если бы 10 высокопоставленных Шишени не защищали материк с 8 сторон, то материк Тяньюань уже давно бы разрушился. Шишени, можно сказать, были ангелами-хранителями материка Тяньюань. Нескольким высокопоставленным Шишеням уже несколько десятков тысяч лет, и на протяжении этих нескольких десятков тысяч лет, люди, у кого степень слияния с душой звезды была выше 80, на самом деле были очень большой редкостью. Я никак не ожидал, что сегодня появится еще один. Владыка звезды Син Сюан на самом деле вынес правильное решение, и все это стоило того, чтобы найти такого рода исключительный талант. Мы, можно сказать, станем свидетелями подъема еще одного Шишеня. На материке Тяньюань наконец появился еще один ангел-хранитель. Это на самом деле был очень волнующий момент для этих людей, и у многих от этого воодушевления потекли слезы. Степень слияния с душой звезды 82, плюс достаточные ресурсы, и на протяжении жизни он сможет прорваться до уровня Шишень. Простой человек вообще не мог себе вообразить, насколько быстрая скорость культивирования может быть у культиватора степень слияния с душой звезды которого составляет 82. Культивирование для такого таланта как он, так же просто словно делать повседневные дела. Население на материке Тяньюань было очень большим, и ресурсы были очень сильно ограничены. Для простых культиваторов Шэньсюэн, Даосюэн, разделяли сравнительно мало ресурсов, однако для таланта, чья степень слияния с душой звезды составила 82, навечно не будет испытывать недостаток в ресурсах. Неважно, в какой военный отдел вступит Наньгунцзе, любой военный отдел всеми своими силами будет его вскармливать. Ваше превосходительство Наньгунцзе, справа от меня, эти 6 человек являются управлявшими 6 больших военных отделов людей, и каждый из этих 6 отделов может быть выбран тобой. Среди этих 6 больших военных отделов у всех есть хранилища пиковых этнических групп людей, и их таинственные техники, передающиеся по наследству, поверь, ты будешь доволен. Ци Янь с трудом успокоил свое взволнованное настроение и говорил, улыбаясь. Он понимал, что, начиная с сегодняшнего дня, священный город густых облаков несомненно появится перед взором материка Тяньюань, потому что именно здесь появился исключительный талант, степень слияния с душой звезды которого составила 82. Пусть даже если и Наньгунцзе покинет священный город густых облаков, но в будущем священному городу густых облаков будет намного легче, ведь как минимум авторитетные стороны больше не будут ставить священный город густых облаков в затруднительное положение. После того, как 6 больших военных отделов людей каждый рассказали про свои условия, Наньгунцзе немного помолчал, а затем выбрал один из 6 военных отделов людей, под названием «Военный отдел Святой Дух». Управляющий военного отдела Святой Дух обрадовался, и на его лице появился румянец. Как жаль, что он не мог обнять разок Наньгунцзе. А оставшиеся 5 управляющих военных отделов людей все потеряли надежду, ведь этот удивительный талант с большой вероятностью может стать существом на уровне Шишень. И такого рода талант они упустили из своих рук. Ци Янь продолжил использовать разноцветную жемчужину и проверил Али. Степень слияния Али с душой звезды составила 71, почти наравне с Дань Тайлин. Она тоже заставила обрадоваться 10 военных отделов диких зверей и зверей Сюан, ведь появился еще один культиватор, у которого есть шанс прорваться на уровень Чжаньхуан. А боже, что сегодня за день! Они сейчас в глубине души восхищались небесным владыкой Син Сюаном, ведь если бы небесный владыка Син Сюан не оставил завет, то разве они могли бы сейчас найти так много талантов наивысшей степени? Больше 10 военных отделов диких зверей и зверей Сюан начали предлагать свои богатые условия, и среди них, один военный отдел Шэнь Юань отчетливо сказал, что у них есть техники глубочайшей древности, оставшиеся по наследству от 10 хвостатой камышовой кошки, и к тому же в их военном отделе есть несколько сильных культиваторов 10 хвостатых камышовых кошек, которые могут стать учителями для Али. Глава 517. Ечина, степень слияния с душой звезды. Али взглянула на Ечина, и некоторый период времени не обращала внимания на протест предков внутри драгоценной жемчужины Михуань, затем немного улыбнулась, и, использовав язык животных, отказалась. Неважно, куда направится Ечина, она всегда будет его сопровождать. Услышав ответ Али, тот управляющий военного отдела Шэнь Юань немного потерял надежду. «Надеюсь, ты все еще раз обдумаешь». Тот управляющий военного отдела Шэнь Юань, не сдаваясь, говорил. «Хорошо». Али немного кивнула головой. Когда Али и тот управляющий военного отдела разговаривали между собой, то использовали язык животных, и Ечен кое-что смог понять, после чего он до глубины души был тронут. На самом деле, направиться в военный отдел Шэнь Сюан для Али было самым лучшим выбором. Не говоря уже о том, что она могла получить передающиеся по наследству техники 10 хвостатой камышовой кошки глубочайшей древности, и еще несколько могущественных учителей местного клана, и должно быть, ее культивирование там будет продвигаться намного быстрее, нежели вместе с ним. Ечен планировал еще раз обсудить этот вопрос с Али, и чтобы после тщательного обдумывания она приняла новое решение и не отказывалась. Через некоторое время тот морское чудовище Цутуа тоже прошел проверку на степень слияния со звездой, и его результат был 36. Несмотря на то, что этот результат был неплохим, однако перед лицом Дань Тайлин, Наньгунцзе и Али он выглядел невзрачным. Выражение лица Цутуа стало огорченным, однако каждый большой военный отдел все равно хотели принять Цутуа, и в итоге он выбрал военный отдел Моря Цун. Неважно, Цутуа или же Кун Юань Шань, когда эти оба смотрели на Дань Тайлин и остальных, в их глазах мелькала зависть. Все люди посмотрели на Ечена. Ечен был последним, а результаты людей, которые были перед ним, заставили всех сильно взволноваться. Все немного с надеждой думали, какой же все-таки будет результат у оставшегося Ечена. Ечен сделал несколько шагов вперед и вел себя естественно. Ян Хай посмотрел на Ечена, он всегда смотрел на Ечен, возлагая надежды. Скорость культивирования Ечена была очень быстрой, и у него были превосходные способности, значит, степень слияния с душой звезды несомненно не могла быть низкой. Однако скорее всего он будет немного уступать Нань Гунцзе. Почти у всех людей замерло дыхание, и они напряженно и пристально смотрели на Ечена. Ци Янь активировал правую руку, и тот кристалл души звезды полетел в сторону Ечена, озаряя тело Ечена разноцветными лучами. Через некоторый период времени тот кристалл души звезды даже немного не двигался. Толпа людей широко раскрыли глаза и прямо-таки задыхались от волнения и напряженно ждали результат. Они видели, что кристалл души звезды не двигался, и толпа людей невольно начинали становиться радостными. Они все вспомнили ту реакцию кристалла души звезды, когда она только что проверяла Нань Гунцзе. Там же кристалл души звезды тоже начал двигаться только через долгое время. Степень слияния с душой звезды Ечена не может же быть такой же высокой, как у Нань Гунцзе. Изначально эти люди священного города Густых Облаков даже не надеялись на этих шесть культиваторов, прибывших с материка Дунчуань, однако результаты проверки Дань Тайлин, Нань Гунцзе и Али заставили в их сердцах поднять огромные волны волнения, и конечно же по отношению к Ечену у них тоже появилась надежда. Однако через долгое время кристалл души звезды по-прежнему спокойно висел в воздухе и не издавал никакого звука. Ечен немного нахмурил брови, потому что он смутно ощущал, что между ним и этим кристаллом души звезды существовала своего рода сила отталкивания, и чем ближе становился тот кристалл души звезды, тем сильнее становилась сила отталкивания. Нань Гунцзе смотрел на Ечена, и в его взгляде было немного недоумения. Согласно его предположениям, степень слияния с душой звезды Ечена, пусть даже если и не могла превзойти его, однако и не могла быть низкой. Его результат как минимум должен был быть немного сильнее Али и Дань Тайлин, однако результат, кажется, превзошел его ожидания. Что произошло? Взор той толпы людей начал постепенно застывать, и изначальная надежда в глазах превратилась в испуг и немыслимость, а их нижняя часть подбородка упала вниз. Они продолжили ожидать, однако кристалл души звезды так и не проявил какой-либо реакции. Это невозможно. Пусть даже если степень слияния с душой звезды была очень низкой, кристалл души звезды не мог не проявить даже малейшей реакции. Степень слияния с душой звезды получается ноль, как такое возможно? Главе города Ци Яню было сложно в это поверить, ведь такого рода событие было слишком уж необыкновенным и выходило за рамки его осознания. На протяжении нескольких сотен тысяч лет на материке Тянь Юань никогда не появлялся человек, степень слияния со звездой которого была ноль. Что в конце концов случилось? Степень слияния с душой звезды равна нулю? Разве такого рода результат не может быть ошибочным? Только лишь у родившегося человека на звезде Тянь Юань степень слияния с душой звезды не может быть равна нулю. Неужели это инородец? Эти предположения сделали взгляд толпы на Ечена немного суровым. В глазах Ци Яна и больше 10 управляющих появилось немного враждебности. Они внимательно осмотрели тело Ечена и через некоторое время обнаружили, что на теле Ечена вообще не было какой-либо ци чужого народа, и Ечен на самом деле был человеком. Если бы это был инородец, то кристалл души звезды автоматически его атаковал бы. Что в конце концов произошло? Степень слияния с душой звезды равна нулю, и это обозначает, что навечно нет возможности прорваться на границы Шэньхай и Шэньсюан. Ечен тоже был немного в замешательстве. Неужели из-за того, что он прибыл из другого мира, степень слияния с душой звезды равна нулю? Ечен, мальчик, это немного странно, пусть даже если твоя степень слияния с душой звезды равна нулю, но этот кристалл души звезды все равно должен был вывести мою степень слияния с душой звезды, ведь моя ци уже полностью слилась с твоей. Только лишь у твоего тела уже есть очень особенные методы культивирования, и не нужно принимать во внимание эту степень слияния с душой звезды. Голос господина Льва доносился до ушей Ечена. Степень слияния с душой звезды равно нулю. Эта новость начала расходиться, и толпа людей на площади обомлевшими глазами смотрели на Ечена. С древних времен и до сегодняшнего дня, на всем материке Тянь Юань, проходя проверку степени слияния с душой звезды, самый худший результат среди народа был один, и никогда не было результата равному нулю, Ечен был первым. Неужели это легендарный неудачник наивысшей степени? Они немного недоумевали, как Ечен со степенью слияния с душой звезды равной нулю, смог докультивировать до границ Шэньхай. Это на самом деле необыкновенно, ведь степень слияния 0 встречалась реже, чем степень слияния, превышающая 80. Толпа людей тихо смеялись. Самое удивительное это то, что он неожиданно смог докультивировать до границ Шэньхай. Пусть даже если он докультивировал до границ Шэньхай, но на протяжении всей жизни у него не будет возможности прорваться до границ Шэньсюэн. Кун Юань Шань стоял неподалеку, искоса смотрел на Ечена. Его степень слияния с душой звезды была всего лишь 9, и это просто огромная разница по сравнению с Дань Тайлин, Али и Нань Гун Цзэ. Этот результат даже был хуже, чем у морского чудовища Цутуа, отчего сердце его было очень сильно напряженно, и он чувствовал недовольство. Однако, когда он увидел, что степень слияния с душой звезды Ечена была равна нулю, то его настроение неожиданно начало улучшаться. Степень слияния с душой звезды 9, плохо или хорошо, но все же достаточно, чтобы достигнуть границ Шэньсюэн и стать аристократической знатью внутри священного города густых облаков, а у Ечена даже такого шанса нет. Его холодный взгляд искоса посмотрел на Ечена и рядом с ним стоящих Али и Дань Тайлин, и думал, у Ечена с Дань Тайлин словно близкие дружеские отношения, и этот мальчишка на самом деле пользуется популярностью у женщин, однако его степень слияния с душой звезды составила 0, а Али и Дань Тайлин необыкновенные таланты. Я не верю, что они даже все это осознавая с охотой пойдут за тобой. Подожди, мальчишка, скоро все близкие тебя покинут. Втайне хихикал Кун Юань Шань. Увидев результат испытания Ечена, Дань Тайлин нахмурила свои густые брови. Она никак не ожидала, что степень слияния с душой звезды Ечена может оказаться такой низкой, ведь с способностями Ечена такое не должно было произойти. Прозрачные глаза Али тоже были наполнены недоумением. Даже у всегда спокойного Нань Гун Цзэ после этих результатов появилось небольшое удивление. Янь Хай тоже считал это немыслим. Почему степень слияния с душой звезды Ечена была настолько низкой и была равно нулю? Это означает, что он на протяжении всей своей жизни не получит даже малейшего шанса прорваться на границе Шэньсюэн. Он немного подумал, и несмотря на то, что не мог удержать разочарование в своем сердце, однако все же успокоил свое сердце и передал Ечену сообщение. «Не огорчайся, результат никто не в силах изменить. С твоими границами Шэньхай ты можешь взяться за любую работу в священном городе густых облаков, но только не думай о том, чтобы вернуться на материк Дундалу, а сохраняя спокойствие, оставайся здесь. Спасибо, старшие поколения, за заботу». Ечен тоже передал сообщение Яньхаю. Оставаться здесь и не возвращаться на материк Дундалу, как это вообще возможно? Его соплеменники все там, и неужели он добровольно бросит своих соплеменников на съедение духовным зверям? Пусть даже если он останется в священном городе густых облаков, ничего страшного, он все равно будет искать способ перевести сюда своих соплеменников. Степень слияния с душой звезды Ечена была равна нулю, а это ничем не отличается от отбросов, поэтому у 6 управляющих военных отделов людей не было никакого интереса по отношению к Ечену. А вы вдвоем какой выбрали военный отдел? Толпа управляющих военных отделов горящими глазами смотрели на Дань Тайлин и Али. Такого рода таланты, как Али и Дань Тайлин, были очень редко встречающимися, и они вдвоем все еще не приняли решение. У одной степень слияния с душой звезды равна 71, у другой степень слияния равна 72, и у обоих есть многообещающий талант, который может им позволить стать существами на уровне Чжаньхуан, поэтому разве они могут им не придавать значения? Я приняла решение, что не буду вступать в какой-либо военный отдел, равнодушно говорила Дань Тайлин, словно говорила о ежедневных делах, и затем невольно взглянула на Ечена. Если она направится в военный отдел моря Цун, или же в военный отдел Звездного моря, или в военный отдел Шасюэ, она везде сможет получить техники Бога моря, передающиеся по наследству, и для ее развития это принесет очень большую пользу. Однако она тоже не понимала, почему она выбрала остаться, и даже она сама не хотела признавать, что ее сердце было не в силах расстаться с Еченом. Неважно, в какой военный отдел она направится, ей в любом случае придется покинуть это место, и она еще долгое время не сможет вернуться сюда, а Ечен остается в этом месте. Я решила остаться рядом с братом Еченом. Несколько ваших превосходительств управляющих, «Я высоко ценю вашу доброту ко мне», Али, используя язык животных, ответила нескольким управляющим. После того, как Дань Тайлин и Али закончили говорить, вся тола людей сразу же начали шуметь, и, раскрыв широко глаза и рот, немыслимым взглядом смотрели на них. Затем их взор снова направился на того молодого человека, степень слияния с душой звезды которого оказалась равна нулю. Что же в конце концов за сила притяжения в этом мальчишке, что неожиданно две непревзойденные красавицы и удивительные таланты бросают яркое будущее своей жизни, и по доброй воле остаются вместе с этим мальчишкой? Те управляющие обменялись растерянными взглядами. «Вам обоим нужно все хорошенько обдумать. Если вы с нами направитесь в военные отделы, то сможете обучиться могущественным техникам, передающимся по наследству, а любовные отношения – это причина пустой траты времени». Управляющие один за другим начали уговаривать и думали, что как жаль, что нельзя просто забрать этих удивительных талантов и уйти. Что, какой же все-таки метод использовал этот мальчишка, что неожиданно эти две красавицы так решительно и бесповоротно остались с ним? Кун Юань Шань изначально полагал, что Ечен испробует на вкус ощущение, что значит быть брошенным, но тем не менее никак не ожидал, что итог будет именно таким. В сердце он возмущался, и если на этом месте был бы он, то даже если бы его слияние с душой звезды составило бы ноль, он все равно с охотой принял бы этот итог. Главное, чтобы такого рода красавицы следовали за ними, и тогда в будущем можно будет пойти поперек. Глава 518. У людей есть радость и печаль. Цу Туа увидел, что Дань Тайлин хочет остаться, и улыбнулся, показав свои свирепые зубы. Это была его возможность, за которую ему нужно крепко ухватиться, и после того, как его культивирование завершится успехом в военном отделе, он снова вернется и сведет счеты с Дань Тайлин. Пусть даже если она была исключительным талантом, и что с того, без определенных ресурсов, добиться больших успехов в культивировании очень сложно. Он немного пренебреженно искривил уголки рта, и каких же результатов в итоге сможет достигнуть эта маленькая девочка. Вспоминая то, как отец Дань Тайлин подавлял его так много лет, в его сердце зарождалась ненависть, и раз уж отец Дань Тайлин умер, тогда долг за него будет возвращать его дочь. Услышав слова Дань Тайлин, Ечен в сердце был невольно тронут. То, что Али захочет остаться с ним, это он предполагал, но никак не ожидал, что Дань Тайлин тоже захочет остаться. Он поднял голову, посмотрел на холодное, словно лед лицо Дань Тайлин, и Ечен смог увидеть в нем немного нежности. Собравшиеся вокруг те люди один за другим обсуждали между собой происходящее, и среди них было много людей местной аристократической знати. В сердце они с одной стороны немного завидовали Ечену, а с другой стороны были недовольны. Пусть даже если степень слияния с душой звезды выше 70, но без вскармливания военными отделами, просто невозможно достичь уровня Чжань Хуан. Очень жаль, если такого рода исключительные таланты не смогут прорваться на уровень Чжань Хуань. Это несомненно огромное расточительство, и для всего материка Тянь Юань очень большое преступление. Если они останутся в священном городе густых облаков, то за всю свою жизнь смогут прорваться только лишь до Даосюан. Я надеюсь, что вы не будете так быстро принимать такое решение. Несколько управляющих заметили, что главным пунктом проблемы был Ечена, и один за другим передавали сообщение Яньхаю, говоря ему сделать кое-какую работу за Ечена. В конце концов, если такого рода два исключительных таланта последуют за Еченом, это на самом деле будет очень жалко. Яньхай поднял голову, посмотрел на Ечена и был немного нерешительным. Он не знал, как следует ему об этом сказать. Разве Ечен не понимал, о чем думали другие, и он уже в душе все давно рассчитал, и передал сообщение Дань Тайлин. «Тайлин, выбери один из райских уголков моря Цун, Звездного моря или же Шасюэ. У тебя снаружи еще есть соплеменники, и у меня тоже. Чем больше у нас будет путей, тем больше шансов». Дань Тайлин немного сморщила свои густые брови и своими прозрачными словно стекло глазами посмотрела на Ечена, а в ее возвышенности проявилось немного нежности. Скорее всего, те люди материка Дунчуань никто никогда даже не мог бы подумать о том, что холодная, как лед королева моря Дань Тайлин, которая всегда гналась на Дао сражений, тоже может когда-то остановиться ради одного человека. Дань Тайлин только лишь так посмотрела, но ничего не говорила, однако Ечен уже знал, что она беспокоилась, и немного улыбнувшись сказал: «Тут для меня безопасно. На материке Тянь Юань очень строгие законы, И мне главное не ступать на маленькие границы Тянь-Юань, большие границы Тянь-Юань и границы Чжань-Хуань, тогда я не подвергнусь опасности». Взор Дань Тайлин немного колебался, она вспомнила своих соплеменников снаружи, и в итоге слегка вздохнула, и сказала: «Ты будь осторожен». Ечен серьезным видом кивнул головой, потом повернулся и посмотрел на Али, которая по-прежнему была в облике 10 хвостатой камышовой кошки. «Али, ты тоже выбери один военный отдел». Ечен слегка гладил Али по спине и говорил: «Если ты направишься в военный отдел, тогда сможешь изучить техники глубочайшей древности, передающиеся от 10 хвостатой камышовой кошки, и для твоего культивирования это принесет очень большую пользу, а оставаться в этом маленьком городке для тебя не принесет никакой пользы». Али наполненными слезами глазами посмотрела на Ечена и изо всех сил покачала головой, опустила голову и ничего не говорила. «Брат Ечен хочет выгнать ее и заставить уйти. Али, наши соплеменники все еще в Звездном дворце ждут нас, мы не можем поступать необдуманно. Если ты сможешь в военном отделе достигнуть высокого положения, то кто знает, может быть, сможешь попросить Чжань Хуана военного отдела, чтобы разрешил переселить сюда наших соплеменников. Я буду в священном городе густых облаков, и не думаю, что мне здесь будет угрожать какая-либо опасность. Они скорее всего видят твое отношение и Тайлин ко мне не будут меня угнетать. К тому же, если ты направишься на военный отдел, кто знает, может быть, сможешь найти способ спасти Билин. Я вручаю Билин тебе. Али, не пройдет много времени, и мы снова увидимся». Ечен жалея гладил Али по голове, а в глазах его промелькнула решительность, и он говорил: «Несмотря на то, что моя степень слияния с душой звезды равна ноль, однако я не верю, что я за всю жизнь не смогу прорваться на границы Шэньсюэн, я несомненно должен догнать вас». Вспомнив соплеменников в Звездном дворце, и еще Билин, которая была в бессознательном состоянии внутри драгоценной жемчужины Михуань, Али знала, что Ечена слова были верны. Если она останется рядом с Еченом, то это на самом деле можно считать слишком необдуманным поступком. Однако она на самом деле не хотела покидать Ечена. Глаза Али наполнились слезами, и смотрели на Ечена, и сердце ее было наполнено чувствами, которые не давали ей расставаться с ним. «Люди могут грустить и радоваться, и луна может быть пасмурной или ясной», — тихо шептал Ечен, а в сердце его было своего рода великодушие и непринужденность. «Неважно он, Али и Дань Тайлин, всех их ждет очень длинная жизнь, как минимум 100-200 лет, и разве это короткое время разлуки можно вообще брать в расчет? Расставания и встречи разъединяют и соединяют, словно как путь между небом и землей». В словах Ечена словно был своего рода особенный смысл и оттенок. Али и Дань Тайлин задумались ненадолго, затем подняли голову и посмотрели на Ечена. У внешности Ечена, можно сказать, добавилось еще немного мудрости и свободы, и по сравнению с прошлым у него созрело еще немного степенности, и еще появился особенный свободно несущийся темперамент. На всем пути они шли вместе, и вместе проходили через невзгоды и неудачи, их сердца были крепко-накрепко связаны с Еченом. В этом было своего рода слияние душ, и гармония в глубине сердца, близость, которая хорошо была знакома, или же это еще это называют любовью. У человека есть радость и печаль, а луна может быть пасмурной или ясной. Тщательно обдумав эту фразу, можно было разглядеть, что словно в ней таились небольшие границы осмысления Дао. У простого человека вообще не могло возникнуть такого глубокого осмысления касаемо этой фразы. Однако, когда Дань Тайлин и Али услышали эти слова, то тем не менее эта фраза достигла границ Дао в глубине их сердец. Упрямое сердце отпускает упрямство. В итоге, Дань Тайлин и Али послушались разъяснений Ечена, и Дань Тайлин выбрала военный отдел Звездного моря, а Али выбрала военный отдел Шэньюань. Это дело в итоге завершилось положительно, и Циян и те управляющие все с легкостью вздохнули. «Мой священный город густых облаков планирует устроить большой пир. Приглашаю вас, господа, в нем поучаствовать, но только не знаю, как вы к этому относитесь», — довольным тоном говорил Циянь. «Если он сможет установить хорошие отношения с Дань Тайлин, Али и Нань Гунцзе, то это несомненно принесет очень большую пользу для священного города густых облаков. Не стоит, я хочу культивировать, есть ли у вас место, где можно остановиться?» Нань Гунцзе равнодушно сказал. Он искоса посмотрел на Ечена и немного улыбнулся, а затем повернулся и сказал Цияну. Ечен был очень проницательным, и в взгляде Нань Гунцзе словно увидел какой-то другой замысел. На всем этом пути Ечен не общался с Наньгун Цзэ, и когда в будущем он направится увидеться с ним, то Наньгун Цзэ скорее всего станет одним шишенем. «Есть, я сейчас же отправлю людей, чтобы проводили вас». Циянь был очень почтителен. Несмотря на то, что Наньгун Цзэ всего лишь был на границах Шэньхай, но в будущем он скорее всего станет шишенем, и пусть даже если Наньгун Цзэ равнодушно отказался от его приглашения, разве он осмелится быть хоть немного недовольным? Циянь тут же направил людей, чтобы проводили Наньгун Цзэ в гостиную комнату дворца главы города. «Несколько господ, может вы согласитесь?» – с улыбкой говорил Циянь, глядя на Дань Тайлин, Али и Ечина. Несмотря на то, что степень слияния с душой звезды Ечина была равна нулю, и это вообще не привлекало его внимания, однако он смог увидеть, что у Дань Тайлин и Али были совсем непростые отношения с Ечином. Кто знает, может через Ечина можно будет установить хорошие отношения с Дань Тайлин и Али. Дань Тайлин молчала некоторый период времени и немного кивнула головой, сказав: «Хорошо». С ее характером она вообще не стала бы принимать участие в такого рода банкетах, однако Ечен остается в священном городе густых облаков, поэтому если она попросит Цияна хорошенько позаботиться о Ечине, то на ее сердце хоть немного спадет тревога. Али немного кивнула головой. После того, как она прибыла на материк Тяньюань, она совсем не меняла свой облик, помимо того момента, когда проходила проверку на степень слияния души, все остальное время она сидела на плече Ечина и ощущала эту радость и реалистичное чувство быть рядом с Ечином. Как только она думала о том, что они должны расстаться, то в ее сердце сразу же погружалась в грусть. Увидев, что Дань Тайлин и Али согласились, те управляющие военных отделов тоже все приняли приглашение Цияна. Несмотря на то, что они тоже были, как Циянь, культиваторами на границах Даосюан, однако они, конечно же, не могли не ухватиться за такого рода удобную возможность наладить хорошие отношения с людьми, которые в будущем могут стать Чжаньхуанем. Цутуай и Куньюаньшань тоже приняли приглашение. Место проведения банкета было резиденцией священного города густых облаков. Эти прибывшие с материка Дунчуань и прошедшие проверку на степень слияния с душой звезды шесть культиваторов стали главной темой для разговоров простого народа священного города густых облаков. Неважно, была ли это удивительно талантливая Дань Тайлин, Али или же Наньгун Цзэ, и еще Ечен, степень слияния с душой звезды которого равна ноль, все они стали темой для разговоров людей. Аристократическая знать священного города густых облаков некоторый период времени тоже уделяли внимание шесть культиваторам, и еще немало аристократической знати начали отправлять в подарок кое-какие вещи полезные для культивирования для Дань Тайлин, Али и Наньгун Цзэ. Этим самым они хотели наладить хорошие отношения с будущими сильными культиваторами. На банкет также были приглашены несколько человек из аристократической знати наивысшей степени священного города густых облаков. Говорят, что Куньюаньшань был приглашен одним знатным родом в городе и вступил в тот знатный род. День постепенно темнел, и банкет начался. Вся резиденция главы города была освещена яркими огнями, и время от времени доносились звуки шумного банкета, и также немного музыки, и разговоров гостей. «Тебе нужно быть поосторожнее с Куньюаньшанем, он скорее всего будет принимать меры против тебя», — шепотом говорила Дань Тайлин Ечину. Она смогла увидеть, что у Куньюаньшаня были очень сильные враждебные намерения по отношению к Ечину. «Я понял, его тайные планы меня не достигнут». Ечен, конечно же, знал, что у Куньюаньшаня были по отношению к нему враждебные намерения, и пусть даже если у него будет помощь от тех знатных родов, и что с того, Ечен все равно не даст ему удобного случая. Если Куньюаньшань захочет устроить для него какую-нибудь засаду, то он несомненно заставит того парня за это поплатиться. «Я попросила главу города Цияна, чтобы присматривал за тобой, и, если в священном городе густых облаков ты повстречаешься с какими-либо проблемами, можешь найти его. Однако насколько большую силу сможет проявить этот глава города Циянь, все же очень сложно сказать». Дань Тайлин немного нахмурила брови. После того, как она и Али уйдут, положение Ечина в священном городе густых облаков не будет таким уж низким. Степень слияния с душой звезды Ечина равна ноль, а в священном городе густых облаков больших знатных родов было очень много, а Ечен был один, и как известно, одному человеку не удержать всего здания. На материке Тяньюань были очень строгие законы, и главное не идти на большие и маленькие границы Тяньюань, на границе Чжаньхуань, и тогда его жизнь не окажется в опасности. Однако из-за того, что здесь законы очень строгие, и нельзя своевольно убивать людей, конечно же есть люди, которые ведут себя бесцеремонно, но вряд ли они захотят навлекать на себя Али и Дань Тайлин. «Тебе не нужно беспокоиться обо мне», — Ечен, улыбнувшись и уверенно говорил. Он смог расслышать в словах Дань Тайлин заботу, и еще раз понял, что Дань Тайлин в душе вообще не была такой же холодной, как казалось снаружи. «Неважно, что случится, не нужно просто так рисковать, подожди, пока мы вернемся». Дань Тайлин молчала некоторый период времени, а затем сказала. Ечен немного улыбнулся. «Разве он был из такого рода мужчин, которые висят на шее женщин? Он использует свои методы и догонит Дань Тайлин и Али, и также он своими методами решит свои проблемы, однако он не стал отказывать доброте Дань Тайлин». Глава 519. Один победитель. Дань Тайлин сидела там и пробовала вино, на ней было надето синее платье, которое полностью обворачивало прекрасные формы ее тела. Ее несравненно белоснежная кожа на лице была прекрасной, словно нефрит, и излучала нежный блеск. Ее два глаза были кристаллически чистыми, словно чистый родник, и сегодня она совершенно была не похожа на привычную Дань Тайлин. Она распустила свои волосы, которые спадали на ее плечи, и придавали ей еще более нежный темперамент. Али все это время не принимала облик человека, поэтому, конечно же, Дань Тайлин стала центром внимания на этом вечере, и все эти роскошно одетые дамы просто меркли на фоне Дань Тайлин. Несмотря на то, что немало молодых людей были изумлены красотой Дань Тайлин, однако холодный внешний вид Дань Тайлин невольно заставлял их сразу же отступать. К тому же у Дань Тайлин была удивительный талант, отчего им было стыдно за самих себя. Взор этих молодых людей направился на свободно шутящего рядом с Дань Тайлин Ечена, и в сердце невольно промелькнула зависть. Они думали, у этого отброса степень слияния с душой звезды всего лишь ноль, из чего вдруг он смог добиться расположения такого рода красавицы. Затем они время от времени смотрели на лежавшую на плече Ечена Али, шерсть которой была просто белоснежной, и она была настолько милой, что тяжело передать словами. Неважно, что Али не принимала человеческий облик, однако среди присутствующих было очень много зверей Сюан и диких зверей, и они, конечно же, смогли разглядеть, что, если Али примет человеческий облик, несомненно не будет ничем уступать в красоте перед Дань Тайлин. В результате их грусть становилась еще сильнее. Это на самом деле несправедливо. Циянь немного улыбнулся, а затем поднял бокал вина, глядя на управляющих, Дань Тайлин и остальных, и выглядел он очень дружелюбным. Когда половина банкета прошла, Янь Хай подошел в Ечену, чтобы попрощаться. «Я сейчас уже собираюсь уходить. Теперь твоя жизнь в священном городе густых облаков будет полностью зависеть только от твоей удачи. Глава города Циянь будет немного щедрым только перед лицом Дань Тайлин и Али, поэтому ты найди здесь себе место, где остановиться, и с хорошими условиями для жизни. Если некоторые вещи требовать нельзя, лучше всего не упорствуй». Янь Хай немного, вздыхая, похлопал Ечена по плечу и сказал: «Береги себя». «Спасибо, старшее поколение», — вежливо ответил Ечен. Янь Хай ему немало помог, и был старшим, который внушал уважение. Изначально, Янь Хай строил очень большие надежды касаемо Ечена, и никак не ожидал, что его степень слияния с душой звезды окажется ноль. Однако у Янь Хая отношение к Ечену по-прежнему не изменилось, и это на самом деле было очень ценно. Янь Хай немного улыбнулся, затем распрощался и ушел. У него на самом деле не было никакого положения в священном городе густых облаков, и в этот раз он был приглашен Циянем, только потому что именно он привел Дань Тайлин, Али и Нань Гунцзе и остальных в город. Иначе Циянь и остальные, а точнее толпа культиваторов на границах Даосюэн, разве могли бы придавать значение одному культиватору на границах Шэньхай 10 уровня сложности? Банкет был организовал очень празднично, и после того, как он закончился, Циянь направил людей, чтобы они проводили Ечена, Дань Тайлин и остальных в гостиные комнаты позади резиденции главы города. После того, как Дань Тайлин и Али уедут, тогда Ечен, конечно же, не сможет оставаться жить внутри резиденции главы города, и ему нужно будет начать искать новое место для жилья. Интересно, а какие улицы в священном городе густых облаков? В сердце Ечена все время было чувство острой необходимости перевести своих соплеменников сюда, ведь у них совсем немного времени. Он берег каждую секунду и думал, как можно будет перевести их сюда. Ечен пришел в книгохранилище резиденции главы города, взял одну книгу законов суда Дао и начал ее читать. Раз уж нет возможности тайно перевести в это место соплеменников, тогда остается только лишь искать другой метод. Ечен сидел с краю гостиной комнаты за столом и перелистывал книгу законов суда Дао. Эта книга законов суда Дао была очень толстой и достигала толщины в 3 пальца. Содержание ее было очень детальным, и каждый лист был наполнен разного рода письменами. Али тоже стояла на столе и, опустив голову, просматривала книгу. Под освещением света, исходящего от жемчужины, она выглядела особенно серьезной, и это настроение проявляло ее словно одну спокойную молодую девушку. Али уже давно могла принять облик человека, однако неизвестно почему, она по-прежнему сохраняла облик камышовой кошки. Раз уж Али не хотела менять свой облик, Ечен тоже не стал настаивать. Он уже был очень хорошо знаком с чувством, когда Али была рядом, в облике этой милой камышовой кошкой. Как только он вспоминал, что послезавтра Али и Дань Тайлин уедут отсюда, в сердце Ечена невольно появлялось немного грусти. В тот момент, когда Ечен тщательно изучал законы суда Дао, Дань Тайлин постучалась в дверь, а затем зашла. Казалось, будто бы она только что приняла душ и поменяла одежду, надев одно светло-голубое шелковое платье, что придавало ощущение, будто бы она была богиней, ушедшей от мирской суеты. Ее нефритовая кожа под этим лунным освещением оттеняла светло-голубое платье, отчего она выглядела необыкновенно нежной и красивой. «Ечен, пойдем со мной». Дань Тайлин посмотрела на Ечена и сказала, а ее голос был словно чистый родник. «Что случилось?» – удивленно спросил Ечен, а затем встал. Дань Тайлин ничего не ответила, повернулась и унеслась в воздух. Несмотря на то, что Ечен не знал, что собирается делать Дань Тайлин, однако немного пощупав свой нос, все же поспешил за ней. Али видела, что Ечен и Дань Тайлин уходит, и в ее глазах промелькнул блеск, однако она не стала следовать за ними. Этот период времени она, конечно же, не могла не знать, что сейчас чувствовала Дань Тайлин, и только лишь после того случая с Билин, она все же смирилась. Дань Тайлин, несмотря на то, что была равнодушной, однако у нее были очень хорошие природные качества. Сау, сау. Два силуэта промелькнули позади резиденции главы города и достигли одной открытой местности диаметром 1000 метров. Это должно быть было площадью для военных состязаний резиденции главы города, ведь на земле было оставлено очень много следов после сражения с культиваторами. В центре площади для военных состязаний была установлена одна колонна, высота которой достигает 5-6 метров, и которая была наполнена точными гравировками, однако было неизвестно, из чего она была сделана. Это частная площадь для военных состязаний главы города Цияна, я у него немного ее позаимствовала. Дань Тайлин направила правую руку на тот столб и немного ударила по нему, как тут же можно было увидеть, лучи запрета, которые начали рассеиваться, и вмиг накрыли всю площадь для военных состязаний. Этот запрет был очень крепким, и даже у души не было возможности в него проникнуть. Если поднять голову и посмотреть наверх запрета, то можно увидеть полную луну на небе, наполненное небо звездами, которые время от времени падают вниз, однако снаружи никто не мог увидеть всего того, что происходило внутри. К тому же, внутри запрета словно погружаешься на маленькие границы Тянь-Юань, и сила моря души больше не подвергается давлению, и можно начинать хорошенько упражняться. Глава города Циянь для того, чтобы установить этот запрет, на самом деле растратил немало усилий. У нас с тобой был уговор в 5 лет, однако сейчас, по-видимому, вообще нет необходимости ждать 5 лет, ведь твое культивирование уже догнало мое. Ечен, сегодня здесь с радостью сразись со мной разок. Дань Тайлин стояла напротив Ечена, затем взмахнула рукой, и в воздухе ниоткуда появился трезубец бога моря. Шелковая ткань разлеталась от ее тела, а выражение лица было решительным, а стремление сражаться возвышалось к небесам. Ощутив волю к борьбе от тела Дань Тайлин, Ечен немного обмелел. Эта девушка позвала его, чтобы подраться, она же не может шутить над ним, и что хорошего в том, что они будут драться? А если кто-то получит ранение, что тогда? Все же не будем драться. Подождем полные 5 лет нашей договоренности, и потом поговорим. Ечен помахал рукой и говорил неискренним тоном. Причиной, почему тогда он выдвинул тот договор в 5 лет, было то, что он не был знаком с Дань Тайлин и боялся, что она ликвидирует его, только поэтому и использовал эту тактику и перенес сражение с Дань Тайлин. Однако после того, как он близко познакомился с Дань Тайлин, то ни в коем случае не хотел возвращаться к этому делу пятилетней договоренности. «Нельзя, я хочу посмотреть, какое же все-таки у тебя культивирование». Увидев, что Ечен помахал рукой и отказывался, Дань Тайлин немного нахмурила свои густые брови, и ее тон речи был очень решительным. Ечен немного обомлел, затем подумал и наконец понял, что, пожалуй, Дань Тайлин это делает с добрыми намерениями. Она хочет провести это сражение, чтобы посмотреть на его культивирование, и одновременно после этого сражения попытаться помочь ему прорвать барьер. Она послезавтра уезжает, и скорее всего в душе беспокоится о нем. Однако Ечен отчетливо знал свою силу, и помимо сражений, на кону которых стоит жизнь, где он может постигнуть Дао сражений, сражение с Дань Тайлин не принесет ему пользы. Сражаясь с ней, он, конечно же, не будет выпускать всей своей силы, и разве он сможет в таких обстоятельствах прорвать барьер? Если бы можно было от таких драк продвигать границы Дао сражений, то зачем тогда каждый день заниматься чем-то другим? Достаточно только двоим все время обмениваться опытом, и их Дао сражений будет расти. Дань Тайлин, тем не менее, с серьезным выражением лица не давала Ечену много времени думать, и скоп моря души начал погружаться внутрь трезубца. Трезубец бога моря тут же начал выпускать семицветные лучи, и могущественная сила направилась угнетать Ечена. Ечен ощутил, что внутри этой силы было немного убийственной ци. Эта женщина не может же на самом деле это сделать. Ечен был немного в безвыходном состоянии. Он посмотрел на холодное, как лед выражение лица Дань Тайлин, и понимал, что Дань Тайлин действительно была серьезна. Ечен не мог понять, каким упорством Дань Тайлин постигает Дао сражений. Ради пика Дао сражений, она иногда даже может не считаться с жизнью. Отношение Ечена к Дао сражений в корне отличалось от Дань Тайлин. На его взгляд, Дао сражений это был своего рода метод, который защищал близких, а сам он всегда заведовал делами очень добродушно и развивался согласно естественному течению событий. Сражаться со своим человек нет никакого смысла, поэтому забудь. Ты же не считаешь, что через 5 лет я несомненно не смогу быть для тебя достойным соперником? Не переживай, мое культивирование ни в коем случае не будет отставать от твоего, и через 5 лет мы с тобой сразимся. Ечен не придавал значения этой угнетающей силе, и с беспечным выражением лица говорил эту речь.